Передвижная штаб-квартира располагалась у бетонного шоссе в 10 километрах к югу от Хельмдауна. Параболическая антенна смотрела куда-то в небо над южным горизонтом. Во времена Звездной Лиги грузовики мобильных штаб-квартир были оснащены маленькими, но мощными двигателями на ядерном топливе, расположенными под кабиной водителя. Теперь во всем освоенном человечеством пространстве осталось всего несколько таких грузовиков. Многие из них давным-давно стали такими, как этот. У машины вынули сердечник, чтобы заменить поврежденный двигатель какого-то легкого боевого робота. А на его место засунули стучащего, гремящего доисторического монстра. Двигатель внутреннего сгорания с двумя турбинами, работающий на дизельном топливе. Грубо приваренные к обшивке выхлопные трубы изрыгали клубы черного дыма. Стоило только водителю нажать на газ. Над кабиной торчала башенка ЛСМ. В задней части длинного и тяжелого восьмиколесного трейлера открылась дверца, и оттуда, поводя из стороны в сторону фонариками, выглянули двое часовых. По трапу спустился человек в рваной куртке. Он отсалютовал часовым, постоял, всматриваясь в темноту, и двинулся прочь от трейлера. Дверца за ним закрылась, и светлый прямоугольник исчез. Водитель Тандерболта, рука которого была покрыта шрамами, а над предплечьем возвышался тяжелый лазер, окликнул идущего к нему человека и доложил о результатах патрулирования окрестностей. По ту сторону трейлера нес охрану стрелец. Он не сдвинулся с места. В воздухе витал извергающийся из рычащих двигателей запах отработанной солярки. Грейсон лежал ничком, невидимый в темноте. Его скрывала листва. К тому же он был одет в черную форму пехотинца, а руки и лицо покрывал слой черной краски. Рядом раздался шорох. К нему придвинулась Лори и, прижав губы к его уху, еле слышно пробормотала: «Всего два боевых робота. Шестеро часовых, патрулей нет». Грейсон кивнул, и оба прислушались. Их штурмовому отряду пришлось почти три часа ползти сюда по-пластунски, огибая громадный фургон передвижной штаб-квартиры. Они тщательно проверили, не патрулирует ли окрестности вражеская наземная пехота, и определили точное место расположения часовых. Доклад Лори означал, что все разведчики вернулись. Шесть часовых, два боевых робота, патрульных нет, по крайней мере, сейчас. Пора. Мобильные штаб-квартиры являлись обычной принадлежностью всех подразделений, достигших размеров полка. Правда, некоторые командиры, подобно Грейсону, предпочитали вести свои подразделения в бой, сидя в кабине боевого робота. Конечно, передвижные штаб-квартиры служили бесценным подспорьем для искусного в тактике командира, которому приходилось руководить сражением. Полковник Лангсдорф, по-видимому, использовал обе возможности. Небольшими локальными стычками он управлял с мостика головореза, а широкомасштабные операции проводил, находясь в штаб-квартире. Лангсдорф разыскивал легион с неистовостью ищейки, почуявшей след. Связисты легиона воспользовались макколовским уловителем, присоединив его к усилителю, подобранному в дюрандельских руинах. Им удалось поймать радиосигналы высокочастотного многоканального источника, который быстро передвигался в сторону Хельма. Необычно большой объем передач позволил предположить, что начальники Лангсдорфа скоро прибудут на Хельм. Может быть, среди них окажется и сам лорд Гард. Если это так, то полковник Лангсдорф приложит все усилия, чтобы захватить или уничтожить остаток легиона до того, как явится герцог. Оставляя позади чуть примятую листву, Грейсон пополз к задней части фургона. В соответствии с планом он должен был остановиться в 20 метрах от трапа. Вокруг и позади Грейсон скорее угадывал, чем слышал, как передвигаются остальные налетчики. Медленно тянулись секунды. Сенсоры двух дозорных боевых роботов могли уловить малейшее внезапное движение. Подойди налетчики поближе, и инфракрасные сенсоры на борту роботов засекут их, несмотря на специальную одежду и краску, которые смазывали очертания их тел на экранах инфракрасного изображения. Почти не дыша, легионеры затаились в темноте и ждали. Грейсон объяснил, что рейд необходим, жизненно необходим. Иначе у Серого Легиона Смерти не останется шансов. Если им удастся каким-то образом разрушить передвижную штаб-квартиру, преследование легионеров неминуемо прекратится. Если им улыбнется удача, они, возможно, даже поймают самого полковника Лангсдорфа. Хотя тот, похоже, проводил в грузовике штаб-квартиры куда меньше времени, чем на мостике своего головореза. Но если им удалось бы его застать, кто знает, быть может, они и договорились бы со своими противниками или хотя бы выиграли время. После речи Грейсона, произнесенной с мостика мародера, недостатка в добровольцах не было. Перед молодым полковником вставала проблема выбора. Кто пойдет с ним? Воинов-водителей боевых роботов Карлайл исключил сразу. Они были слишком большой ценностью для Легиона, и рейд мог закончиться неудачно. Но тут перед Грейсоном неожиданно возник некий маленький отряд, который возглавляла, как он подозревал, Лори Калмар при горячей поддержке Дэвиса Маккола и других воинов командной роты. Люди прямо заявили Грейсону, что если уж он решил рисковать своей жизнью, то они тем более, и все единогласно приняли решение идти с ним в рейд. Потратив битый час на уговоры, Грейсон сдался. Возглавлять опасную вылазку будет он, но к нему присоединятся воины командной группы наравне с 30 бойцами из числа пехотинцев Ремиджа. И вот они у цели. Неподвижно, молча и напряженно вслушиваются в хриплую разноголосицу радиосообщений, прорывающихся даже сквозь рокот двигателей. Вдруг Тандерболт вздрогнул. Верхняя часть его корпуса начала медленно разворачиваться. Очевидно, чуткие сенсоры уловили какой-то звук. Тяжелая левая рука боевого робота поднялась. Наружу высунулся короткий сдвоенный ствол пулемета 200-миллиметрового калибра. Луч фонаря на мостике заметался, пронзая окружающую тьму. Грейсон и его товарищи старались не глядеть на луч и на все то, чего тот касался. Яркий свет мог ослепить их, уже привыкших к темноте. Да это было и не нужно. Грейсон знал, на кого среагировал луч. Трое едва державшихся на ногах солдат в обнимку направлялись к фургону непристойным фальцетом, голося бравую солдатскую песню и помахивая в такт полупустыми бутылками. «Стоять!» – раздался в темноте усиленный динамиком Тандерболта голос водителя. «Стоять! Не двигаться!» «Брось, Кэп! У нас классная выпивка! Может, составишь компанию?» – донесся ответ. Голос принадлежал сержанту Бернсу. «Ух ты! Здорово, дружище!» Еще один до боли знакомый голос. «Выпей капельку, согреешься, мы будем рады, сочтем за честь». «Что вы орете, как полудурки? Идите сюда, мы тут уже промерзли, как у пингвина в животе». Водитель осекся. До него дошло, что внешние громковговорители все еще включены. Он поспешно отключил их. Грейсон слегка повернул голову, плотно прищурив один глаз. Другим он рискнул посмотреть на людей, стоявших в свете фонаря. Сгрудившись и подслеповато моргая, там топтались сержант Бернс, сержант Клей и водитель боевого робота Маккол. Оружия, даже ножей, при них не имелось. Все трое были одеты в мешковатые робы, какие обычно носили техи вооруженных сил всех наследных государств. Троица действительно здорово смахивала на возвращающихся в лагерь подвыпивших солдат. Дверь в стенке фургона опять отворилась, осветив прямоугольник земли. В проходе показались двое. Они начали спускаться по трапу. Их фигуры темными силуэтами выделялись на фоне светящегося квадрата люка. Грейсон вскочил на ноги и поднял противотанковое ружье, ударив о землю подошвами тяжелых ботинок. Лори, лейтенант Халид, Биар и Аллард Кинг, вся группа последовала за ним. Они ринулись к открытой двери. Два человека в дверном проеме повернулись на топот бегущих. Один из них схватился за кобуру, другой в изумлении приоткрыл рот и нырнул обратно в фургон. Часовые по обе стороны от двери подняли оружие, но их огонь частично заблокировал мужчина на трапе, вытащивший свой пистолет. Загрохотал грейсоновский автомат. На землю беспорядочным дождем посыпались гильзы. Лицо одного из часовых взорвалось сразу тремя фонтанами окровавленной плоти и костей. Человек с пистолетом, пронзительно взвизгнув, отпрянул. Разрывные снаряды угодили ему в грудь, почти оторвав правую руку. Второй часовой спрыгнул с трапа, бешено строча из автомата. Подал голос автомат Лори. Выстрелы отбросили второго часового на корпус трейлера. В тот же миг Тандерболт тяжело развернулся в сторону противника. Через долю секунды вылетевший из леса реактивный снаряд стремительно описал огненную дугу и взорвался в 10 метрах от боевого робота. Возникшее при взрыве пламя стало жадно лизать броню. Подобные снаряды, адские, как их еще называли, разрывались на полпути к своей цели. При этом концентрированная жидкая смесь загоралась, и ее температура способна была расплавить даже легированную сталь. Нализавшиеся техи, Клей, Маккол и Бернс, расцепили свои объятия и отбежали в укрытие, подальше от свистящих над головами снарядов. Ночную тьму с северной стороны трейлера осветил взрыв другого адского снаряда. Стоявшего неподалеку стрельца охватило пламя. Оказавшись между двумя огненными фонтанами, легионеры ринулись вверх по трапу. Дверь в задней стенке фургона почти закрылась. Если она захлопнется, открыть ее можно будет лишь с помощью лазера боевого робота, а такой возможности налетчики сейчас не имели. В фургоне наверняка оставались вражеские офицеры, нельзя было терять ни секунды. Грейсон рванул вперед, что было сил. Почти уже закрывшуюся дверь задержала одно из тел, лежавших на верхней ступени трапа, и Грейсон успел проскользнуть в освещенную щель. Сидевший у рации сержант вскочил, выхватывая пистолет. Лица сидевших позади него связистов перекосились от страха. В дальней части захламленной, заваленной инструментами комнаты офицер охраны бросился раздраивать массивную стальную дверь, ведущую в переднюю часть фургона. И снова, сея смерть и разрушение, залаял и зашипел грейсоновский автомат. Сержант уткнулся лицом в пульт. Хлынувшая из его груди кровь залила весь пол и кнопки на пульте. Грейсон миновал убитого и приблизился к парализованным страхом техам. Марикский офицер продолжал тем временем лихорадочно возиться с дверью. Если ему удастся нырнуть в нее, то налетчики окажутся запертыми в заднем отсеке трейлера. Пришло время решительных действий. Теперь не оставалось ничего другого, как захватывать фургон или, по крайней мере, попытаться это сделать. Офицер Марика шагнул в дверь, и она начала медленно закрываться. Сбросив на бегу ремень автомата, Грейсон швырнул оружие в дверной проем. Раздался треск смятого в лепешку пластика, но дверь заклинила намертво. Спустя мгновение Грейсон был уже у двери. Ухватившись за створки, он попытался руками раздвинуть узкую щель. Еще через миг к нему присоединился Кинг. Дверь подалась и, высвобождая расплющенный автомат, открылась. Из отсека раздалась автоматная очередь. В ответ заговорили автоматы Кинга и Грейсона, вслед за ними Лори. Гильзы гулко застучали по пультам и похожему на вафельницу стальному столу. Мимо Лори с автоматом навскидку протиснулся Биар. В его медвежьих лапах тяжелое оружие казалось игрушечным. «Грей!» Никогда раньше Грейсон не слышал в голосе Лори такого испуга вперемешку с удивлением. Карлайл пролез в полуоткрытую дверь к уже пробравшимся внутрь Лори и Биару. Эта комната была меньше, чем помещение в задней части штаб-квартиры, и вещей в ней было поменьше. У стены вращался диспетчерский пульт управления. На трех широких, во всю стену цветных мониторах поблескивали огоньками полученные со спутников изображения области, ограниченной с севера Арагайскими горами и с юга Ногайскими. Между ними находилась Вермильонская равнина. Западной границей являлось море Гордона, а восточной – отмели Мертвого моря. Терминалы мерцали, экраны заполнял какой-то текст. На полу ничком лежал прошитый автоматной очередью вражеский офицер. Лори стояла рядом с телом, направив автомат на второго офицера. Тот жался к дальней стене комнаты. Грейсон вспомнил его форму. Это был тот самый человек, что первым вышел наружу и которого Грейсон загнал обратно в трейлер. Глаза Грейсона расширились. Он узнал офицера. «Граф? Не убивайте меня, Карлайл! Не убивай меня, я тебе пригожусь!» Массивная рука Биара протянулась и выдернула графа из-за стола, словно мешок с тряпьем. «Не трогайте его!» – предупредил Грейсон. «Давайте его сюда!» В смежную комнату ввалились Кинг и Халид вместе с полудюжиной пехотинцев Ремиджа. Под толстым слоем камуфляжной краски Грейсон узнал лицо Дженнис Тейлор. В дверь вошли лейтенант де Вильяр и один из пехотинцев. Каждый волочил за собой по 3 брезентовых ранца. В одном таком ранце помещалось 10 килограммов пластиковой взрывчатки с ртутным воспламенителем. Грейсон жестом подозвал к себе 2 техов, все еще не сдвинувшихся с места. Руки они предусмотрительно держали на затылках. «Вы техи», — сказал Грейсон, — «вон! Бегите отсюда и не останавливайтесь в течение ближайших 5 минут, иначе пополните ряды покойников». Все еще держа руки за головой, техи прошмыгнули мимо легионеров. Грейсон услышал, как застучали по металлическому трапу их башмаки. «Окей, все, кроме подрывников, на выход. Биар, возьмешь графа. И помните о боевых роботах снаружи». Де Вильяр тем временем уже аккуратно уложил ранцы, протягивая от одного к другому длинные провода. Еще задолго до того, как он стал командовать группой атаки, Де Вильяр работал инженером-подрывником, так что предполагалось, что управляться со взрывчаткой он умеет. Теперь, по словам Грейсона, ему оставалось это лишь подтвердить. Вдалеке прозвучала пулеметная очередь, сопровождаемая пронзительным шипением лазера. Адские снаряды не смогли бы полностью обезвредить боевых роботов. Их задача состояла лишь в том, чтобы жидкое пламя на время отвлекло бы внимание водителей, предоставив тем самым Грейсоновской группе время для выполнения своей миссии. Несколько драгоценных секунд уже ушло на поимку графа. Но труды стоили того, чтобы доставить предателя в лагерь. Сквозь обшивку фургона раздались звуки градом сыплющихся на броню пуль. Еще минута-другая, и боевые роботы вновь обретут боеспособность, к тому же адские снаряды легионеров потеряют силу. По-видимому, пехота противника находилась уже недалеко. Медлить было нельзя. Грейсон поспешил в переднюю часть грузовика. Да, настала пора уходить. Но что-то подталкивало Грейсона еще раз взглянуть на тот экран с картой. Несколько долгих секунд он изучал карты. У Легиона не было современных снимков местности, сделанных со спутника. Да и вообще практически ничего такого не было, если не считать старых карт области, лежащей к югу от Дюрандели до Ногайских гор. Грейсон надеялся, сделав марш-бросок, следующей ночью пересечь отмели Мертвого моря и до рассвета достичь Ногайских гор. Возможно, в Ногаях беженцы найдут убежище на более длительный срок. Тамошние места изобиловали дикими густыми лесами, одинокими окруженными ледниками, долинами, глубокими каменистыми ущельями. Если бы легионерам удалось, разрушив передвижную штаб-квартиру преследователей, поставить их в тупик, а затем дойти за одну ночь до цели, может, они и сумели бы выиграть немного времени. А моментальные снимки, сделанные со спутников и обработанные компьютером, должны ему в этом помочь. Придя к такому выводу, Грейсон присел за один из терминалов. Он неплохо знал компьютер еще с тех пор, как подростком проходил курс обучения в наемной роте своего отца. Это был стандартный военный компьютер. Устройство ввода реагировало как на клавиатуру, так и на голос. Грейсону приходилось часто сталкиваться с подобными устройствами. Его пальцы пробежались по клавиатуре. «Полковник!» – донесся голос де Вильяра из соседнего помещения. «Полковник, можно взрывать!» «Погодите немного», – ответил Грейсон, яростно стуча по клавишам. Лейтенант просунул голову в дверь. «Полковник, нам надо уходить сейчас!» Грейсон набрал последнее слово и застыл в ожидании. Карты, изображенные на экранах, мигнули, и дисплеи потемнели. Комната погрузилась в темноту, освещаемая лишь слабым мерцанием экранов. Коротко прогудел дисковод, а затем с легким шуршанием из щели выползла дискета с содержимым оперативной памяти. «Хорошо!» – Грейсон схватил дискету и повернулся к Де Вильяру. «Идем!» Первым фургон покидал Грейсон. Де Вильяр последовал за ним, дернув кольцо воспламенителя на одном из свертков. Снаружи пылал Тандерболт. В лесу раздавались автоматные очереди, повсюду валялись неподвижные окровавленные человеческие тела, вокруг них плясали языки пламени. Стрелец уже погасил охватившее его пламя и теперь хлестал по деревьям лучами своих лазеров. Сверкающие голубые лучи с шипением пронзали темноту. Водитель боевого робота, видимо, не понял, что легионеры проникли в фургон штаб-квартиры. Он стоял спиной к трейлеру, повернувшись лицом на север, к лесу, и поля в ту сторону, откуда прилетали адские снаряды. Тандерболт все еще горел. Огонь с ревом доедал его правую руку и плечо, разгораясь все ярче по мере того, как к горючему поступали все новые порции кислорода. На южной стороне бойцы легиона строчили из пулеметов и винтовок в надежде отвлечь внимание боевого робота от стоящего рядом трейлера. Пули отскакивали от толстой брони, не причиняя ей ни малейшего вреда. Но маневр не сработал. Пулеметный огонь из леса прекратился, и два Грейсон с Девильяром выскочили из задней дверцы фургона. Тандерболт резко повернулся налево и приостановился. Водитель робота увидел двух человек, бегущих в полутьме прочь от штаб-квартиры. Грейсон краем глаза успел заметить, как поднимается левая рука Тандерболта и блеск двух высунувшихся прямо из брони машины пулеметных стволов. Затем Тандерболт открыл огонь. Очереди выстрелов волнами прошили ветви над головой бегущих. Грейсон с Девильяром упали ничком. Сзади на них несся Тандерболт. Перевернувшись, Грейсон глянул в лицо приближающейся смерти. Пламя, еще минуту назад охватывавшее броню машины, уже погасло. Но адских снарядов больше не было. Звеня отскакивали от брони робота пули, выпущенные с южной стороны. Солдаты тщетно пытались отвлечь внимание вражеского водителя робота. Возвышаясь как скала, Тандерболт сделал еще один шаг и вскинул пулемет для второго и последнего удара.